она решила промолчать. У нее была своя гордость. По обыкновению они сидели за семейным столом, окруженные многочисленными посетителями. В то время, в начале 60-х, длинноволосые юнцы открыли для себя Эзрин ресторан с вкусной свежей едой и собирались там каждый вечер. Жаль, что Дженни не смогла приехать. Она гостила на праздники у родных мужа. Но Рут, по крайней мере, здесь хоть какая-то замена. Перл улыбнулась ей через стол. «Так смешно обедать там, где когда-то сама готовила», — сказала Рут. «Хочешь зайти на кухню?» — спросил Эзра. «Ребята будут рады повидать тебя». «Ну что ж, я не против», — сказала Рут. Впервые после замужества она посмотрела ему прямо в глаза. А может, Перл только теперь это заметила? Эзра с шумом вылез из-за стола и провел Рут на кухню. Перл сразу поняла, что Коди недоволен. Он перестал разворачивать салфетку и уставился на них. Даже рот открыл, словно собирался возразить. Но потом, видно, передумал. Сердито встряхнул салфетку и промолчал. «Так когда же вы переезжаете на ферму?» — спросила Перл. «На ферму? Не знаю», — сказал он. «Все так изменилось. Я теперь занимаюсь совсем другой работой». Он снова глянул в сторону кухни. «Ты же хотел растить там детей, только об этом и твердил». «Мои долгосрочные контракты», — сказал он, будто и не слыша ее слов. «Ты ведь так мечтал об этом». Но он продолжал наблюдать за женой и братом. Его ничуть не интересовали рассуждения матери. Кухня была перед ним как на ладони, и ничто, даже самая малость, не могло укрыться от его глаз. Почему же Коди нервничал? Эзра и Рут, повернувшись спиной к залу, разговаривали с кем-то из поваров. Эзра помогал себе жестами. Он широко развел руки. Одна из них оказалась за спиной Рут, но не коснулась ее плеча и уж, конечно, не обняла ничего подобного. Но, тем не менее, Коди резко поднялся. «Коди!» — позвала Перл. Он решительно направился на кухню, зажав в руке салфетку. Перл бросилась за ним и догнала его в тот самый миг, когда он сказал: «Идем, Рут». «Почему?» «Я приехал не для того, чтобы наблюдать, как вы с Эзрой любезничаете на кухне». Рут выглядела напуганной. Ее лицо еще больше заострилось. «Пошли». Коди взял ее под руку. «До свидания», — бросил он Перл и Эзре. «Господи», — говорила Перл, семеня за ним. «Ох, Коди, ну что ты выдумываешь? Можно ли так глупо вести себя?» Коди на ходу сорвал с медного крючка пальто Рут, распахнул входную дверь, вытащил Рут на улицу и захлопнул дверь за собой. «Не понимаю», — сказал Эзра. «Почему всегда так получается?» — спросила Перл. «Почему все у нас непременно кончается ссорой? Разве мы не любим друг друга? Нет, правда, разве мы не желаем друг другу добра?» «Конечно, желаем», — сказал Эзра. Его ответ прозвучал так спокойно и твердо, что она утешилась. В конце концов, со временем все наладится. Перл послушно вернулась вдвоем с Эзрой к столу, к забытой индейке, к обеду, сервированному на белой льняной скатерти. Наверху в доме четыре затхлые, скудно обставленные спальни. Кровати там настолько продавленные, что даже влюбленные парочки обходят их стороной. Серые от грязи стеганые одеяла гладко расправлены. Но возле окна лежит мертвая птица. «Эзра! Эзра!» — кричит Перл с лестничной площадки. «Поднимись сию минуту! Захвати с собой метлу и мешок для мусора!» Он покорно взбирается по ступенькам. Она смотрит вниз и с болью замечает, что его прекрасные светлые волосы поредели на затылке. Ему уже 37, в декабре стукнет 38. Теперь он, по-видимому, уже не женится. Так и будет всю жизнь хозяйничать в своем странном ресторане с нелепой едой, нерасторопными официантками и поварами-иностранцами с сомнительными документами. Можно сказать, Эзра пережил трагедию, хотя в мировых масштабах трагедия эта не столь уж и велика. Можно сказать, они с Рут пережили трагедию. Что-то с ними случилось. Что-то у них отняли. Они потеряли это что-то. И сами потерялись. И то, что Коди вправду хороший человек, веселый, занятный, по-настоящему добрый, ко всем, кроме Эзры, ничуть не меняет дело. Можно, пожалуй, сказать, что и Коди пережил трагедию. В 1964 году, когда она ездила в Иллинойс навестить их, уже с порога ее охватила неуютная, натянутая атмосфера несчастливого брака. Этот брак не был ужасным, нет. В нем не чувствовалось ни ненависти, ни злорадства, ни жестокости. Но чего-то не хватало. Внутренней связи, что ли? Все у них казалось до невозможности хрупким.